Глава третья. Вдоль по магистрали. Чтобы свыкнуться с мыслью о том, что я уже не смогу вернуться на родину, потребовалось несколько недель. Прежде я мечтал о том, что появлюсь там как герой, вернувшийся отсюда, с ценными сведениями, которые помогут изменить и улучшить существование там. Но все оказалось не так. Я не предпринимал попыток снова перенестись на родину и с горечью осознавал, что уже лишился этой возможности. Память о родине стала похожей на воспоминания о далеком детстве. Милые сердцу события, которые, однако, совсем не тянет переживать заново. Несомненно, большую роль в этом играло эго и его удовлетворение. Однако у меня появилась еще одна истина. Теперь я знал, почему оттуда ушел. Огромным облегчением стала последующая встреча с моим новым другом-разумником. Знакомое яркое пятнышко в бескрайней темноте. Он, или, быть может, она, ждал меня на привычном месте. Разумник. Чувство потери пройдет. Это совсем не утрата. Ведь ты все помнишь. Теперь я чувствую себя там чужим. Родина ничуть не изменилась, но я уже не стану туда возвращаться. Такое ощущение, будто я попытался надеть пальто или перчатки, из которых давно вырос. Я просто не смогу там остаться, я слишком изменился. Разумник, и это тебя огорчает? Да, не просто огорчает, мне кажется, будто я лишился какой-то частицы самого себя. Я столько думал об этом, о возвращении домой. Разумник, в том-то и дело, что нет никакого возвращения. Тебе нужно избавиться от иллюзии того, что ты мог вернуться. Уже избавился. Думаю, я понял, в чем причина. Она осталась именно такой, какой я ее помню. Все по-старому. Мне кажется, я надеялся на какое-то развитие. И именно повторение заставило меня это понять. Если смотреть и слушать достаточно долго, вдруг замечаешь, что все движется по кругу. Никакого интереса, ничего нового. Разумник. Это структура энергии. Ведь ты узнал о ней не в человеческом существовании. Да, вот почему я покинул родину, из-за ограниченности бесконечных повторений. Там не было роста, не было новых источников знаний и опыта. На Земле каждый день узнаешь что-то новое. Все постоянно меняется, есть чему учиться. Но мне нужно привыкнуть к мысли о том, что я уже не смогу вернуться на родину. Это не так уж легко. Разумник, привыкнешь, а потом настанет и тот миг, когда ты поймешь, что уже не можешь вернуться в человеческий мир. Впрочем, лучше выразиться по-другому. Это будет уже не нужно, ведь когда-нибудь ты перерастешь и человеческие пальто с перчатками. И что будет дальше? Что случится, когда мне уже не захочется быть человеком? Как с этим справиться? Разумник, когда это случится, все пройдет намного легче, чем кажется тебе сейчас. Что ж, раз вы так говорите, я верю, что так оно и будет. Разумник. Тогда ты будешь знать, а не просто верить, как ты сам любишь говорить. Спасибо за помощь. Я просто не могу выразить, как я благодарен. Мы понимаем. Пожалуйста. Светящаяся фигура поблекла и исчезла. Я вернулся в материальное тело без приключений.